Глава вторая. Через пару дней, закончив предварительное расследование, вернулся наш граф Келлер, причем не один, а вместе с капитаном Бойко, прикомандированным генералу вплоть до особого распоряжения. Воспользовавшись своими связями и возможностями и назначив непосредственным исполнителем доктора Голубева, академик организовал для моих родных и близких экскурсию в Первопрестольную почти на целый день. Так что мы смогли спокойно собраться на конспиративной явке в кабинете Ивана Петровича. Невзирая на возражения господ Эскулапов, туда я добрался своим ходом, правда, с помощью пожилого санитара, который сначала одел и обул меня в подобие спортивного костюма, так как самому нагибаться было еще больно, а потом, поддерживая под здоровый локоток, отбуксировал по месту назначения. Все уже собрались, так что с появлением бледной немочи в моем исполнении началось первое заседание клуба «Что, где, когда». Потому что сегодня мы должны были ответить хотя бы предварительно на эти вопросы. В смысле, что, где и когда мы будем делать, чтобы малость откорректировать поведение госпожи истории. Тем более, что некий ефрейтор Александров, ныне обитающий в генерале Келлере, был яростным фанатом этой игры, капитаном факультетской команды в своем универе и являлся бездонным кладезем фактов по военной технике и истории. А во время службы даже бомбардировал Ворошилова своими письмами в тщетной надежде прославиться и услышать свой вопрос с голубого экрана. В качестве вступления Федор Артурович поведал все, что удалось узнать в ходе расследования. Факты таковы, господа, что мы имеем дело с хорошо продуманной акцией. И самодеятельностью революционеров-террористов здесь и не пахнет. Подобранные в лесу раненые поляки очень быстро сдали телеграфиста Марчинского, который приютил их на брошенном хуторе, снабдил оружием и дал информацию о движении поезда. Взяли его и сообщника. Марчинский очень быстро раскололся и рассказал все, что знал, и все, о чем догадывался. Работал он на разведывательный отдел германского генерального штаба, и вся катавасия, по его словам, была затеяна с целью похищения великой княжны, чтобы иметь хороший предлог и весомый аргумент для сепаратных переговоров о мире с российским императором. «Покорнейше прошу извинить, ваше превосходительство, но насколько ему можно верить?» выражает вполне обоснованное сомнение ротмистр Воронцов. «Мои коллеги участвовали в расследовании?» «Конечно, Петр Всеславович, Минское отделение всемерно нам помогало, в полном составе. А насчет искренности? Казачьи нагайки всегда были хорошими стимулами говорить правду». Вопросительно смотрю на Валерия Антоновича, тот, улыбаясь, утвердительно кивает головой. «Значит, дело проходило у нас на базе». «Кто там из мастеров был? Михалыч, Гриня, Митяй и мелкий змей Горыныч? В смысле, Егорка? Типа, игра в четыре руки? Ню-ню». «Скорее всего, жертва действительно сказала все и даже немножко сверх этого. Особенно учитывая то, что спрашивавшие, помня об убитых и раненых в последней операции, имели свою кровную заинтересованность». Сомнения вызывают только два факта. Во-первых, у убитой польки был найден пропуск через линию фронта на немецком языке и предписание всем должностным лицам германской армии оказывать всемерное содействие. Документ без имени на предъявителя. Бумага отправлена на экспертизу, но ответа еще нет. И во-вторых, когда беседовал с Ольгой Николаевной, она сказала, что там, на поляне, девица о чем-то говорила с умирающим главарем. Польский княжна не понимает, но слова «Ла-Манш» и «Лондон» ей запомнились. Так что не исключено, что тут замешаны и наши союзнички. Какой им смысл убивать члена императорской семьи и, кстати, дальнюю родственницу короля Георга? Иван Петрович вопросительно смотрит на генерала. Смысл есть только, если можно свалить исполнение на германцев, а учитывая очень своевременное появление этих вестфальских егерей, «Прошу прощения, Федор Артурович, спешу поделиться своими мыслями. Гауптман, который всеми ими командовал, отнюдь не егерь, я с ним немного знаком. Это Генрих фон Штайнберг, командовал ранее авиаотрядом, Потом он гонялся за нами вместе с зелеными возле Ловича. Кстати, тогда егеря были пешими, а Вестфальский полк – кавалеристы. Тогда где их шпоры? Ну, положим, шпоры они могли снять перед лесом, чтобы удобнее было двигаться. В общем, с пленными еще работать и работать. И еще. Гауптман на поляне подошел к княжне, вытянулся и отдал честь. Не похоже, чтобы они собирались ее убить. Да, Денис Анатольевич, Ольга Николаевна сказала, что он представился и доложил, что прибыл на помощь. Германцы, наоборот, должны были с нее пылинки сдувать и на руках носить. Федор Артурович, а давайте-ка их к нам. Петр Всеславович, мы в состоянии обеспечить их охрану. У Павлова от какой-то идеи загорелись глаза. Испытаем на них новую аппаратуру. Денис Анатольевич, не смотрите на меня, как на профессора-маньяка. Вопрос стоит только о проверке опытного экземпляра полиграфа. Сирич, детектора лжи. А он у вас с обратной связью? Типа, сказал неправду и больно? Нет. Так кто из нас маньяк? Смеется Павлов. Наверное, все же господин штабс-капитан. Улыбаясь, поддерживает его Валерий Антонович. В отряде случайно обронил одну из своих хохмочек, мол, больно это наша работа. Теперь на занятиях по рукопашному бою только это от бойцов и слышно. Так, теперь об отряде, точнее, о батальоне. Продолжает генерал Келлер. На докладе у его величества был разговор и об этом. Так что, Денис Анатольевич, вместе с капитаном Бойко готовьте предложения по личному составу и вооружению. Буду лоббировать их вставки. Насколько я знаю, предварительные наметки у вас есть. Кстати, я разговаривал с генералом Алексеевым. Он обещал мне здесь, на Западном фронте, кавалерийский корпус. С приданной артиллерией, между прочим. Имейте это в виду. Так же, как и то, что я буду просить прикомандировать к нему ваш батальон. Да, и еще. Я взял на себя смелость назвать его батальоном специального назначения и ввиду его особого статуса попросил государя-императора назначить шефом батальона великую княжну Ольгу Николаевну. Думаю, это будет всяко лучше, чем кто-то из великих князей попытается подгрести вас под себя. Федор Артурович, спасибо. Вот уж действительно хорошие новости. Сегодня же с Валерием Антоновичем все распишем. И поторопитесь. По секрету, его величество через неделю собирается выехать на фронт. Я так думаю, что он непременно захочет заехать к вам. Поэтому, господин капитан, подготовьтесь как следует. Не надо никакой особой парадности и торжественности. Покажите государю все, что умеют ваши солдаты. Тактику, стрельбу, рукопашный бой, ну и все остальное. Хотя он же любит традиционные смотры. Успеете разучить новую строевую песню? Денис Анатольевич, вы же помните... «Путь далек у нас с тобою». Напишите слова, пожалуйста. Ну вот, вроде и все, что хотел сказать. Теперь моя очередь. Что-то у нас ерунда получается, вроде отчетно-выборного собрания. Ну ладно. Павлов поудобнее устраивается в кресле. Федор Артурович, вы уже немного в курсе моих дел, но сейчас расскажу подробно и обо всем. Институт, в котором мы сейчас находимся, пока является в основном медицинским учреждением, где отрабатываются самые передовые на сегодня способы лечения. Кстати, Денис Анатольевич, вы не задавались вопросом, отчего так быстро пошли на поправку? При том, что в санитарном поезде вас буквально вытащили с того света. Я, конечно, не буду умалять роль мадемуазель Даши, но в обычном госпитале вы бы провалялись месяца три, ежедневно молясь о том, чтобы не начались осложнения. А пенициллинчик-то в аптеке нет. По причине его полного наличия и отсутствия. А весь секрет, голубчик, воздействия на вас информационными электромагнитными полями. Это те процедуры, которые вы ошибочно приняли за физиотерапию. А на самом деле, отличная методика для лечения широкого спектра заболеваний. Так вот, институт в этом качестве получил широкую известность, поэтому от толстосумов, желающих вылечить реальную или мнимую болячку, нет отбоя, что, собственно, и позволяет, во-первых, заниматься некоторой благотворительностью, а во-вторых, вести исследовательские работы, причем не только по медицинской линии. Если вкратце, то помимо медицинской линии ведутся работы в области связи и вообще электро- и радиотехники. Насколько это возможно сейчас? В данный момент работает лаборатория по усовершенствованию элементарной базы, пока ламповой, но в перспективе выход на полупроводники. Что такое ПНП-переходы, еще никто не забыл. Причем все, что можно запатентовать, немедленно оформляется. Например, отработан способ сублимирования. Простите, Валерий Антонович, дурная привычка все объяснять непонятными словами. Сублимирование – это обезвоживание особым способом. Сейчас есть опытные экземпляры продуктов, занимающие очень немного места и весящие всего ничего. Но поместив такой брикетик в котелок с горячей водой, солдат может получить, например, кусок хорошо прожаренного мяса. Представьте, что сухой паёк будет весить в несколько раз меньше, чем до этого. Уже поданы бумаги на оформление привилегии. Сейчас вместе с доктором Боткиным занимаюсь вопросом обработки консервов и перевязочных средств ионами серебра. Иван Петрович, я понимаю, что это задел на будущее, но сейчас идет война. И вы, Денис Анатольевич, хотите узнать, что сделал академик Павлов, так сказать, для фронта, для победы? Пока немного. Разработка новых энд-пакетов, работа над антибиотиками. Недавно перетащил к себе удивительного самоучку Якова Пономаренко, делающего протезы да такие, что получил гран-при на выставке в Париже. Вот как раз для вашего сибиряка он сейчас и трудится. В ближайшей перспективе открыть под его руководством цех, как раз для нужд фронта. Если хотите узнать про ядрен батон, еще не изобрел, но думаю об этом. Нет уж, свят, свят, свят. Ага, с этого гения станется. Будущий Эйнштейн, блин, с Оппенгеймером пополам. Реальный Тесла, говорят, тунгусский метеорит изобрел, а этот еще дальше пойти хочет. Спасибо, Иван Петрович, конечно, за заботу, но как-нибудь в другой раз попозже. А лучше вообще никогда. Хотя, вряд ли получится. Так и вот, и я о том же, Денис Анатольевич. Павлов ехидно улыбается. Не мы, так нам. Ну, это дело далекого будущего, а нам воевать надо сейчас. У вас на примете никакой слесарно-инструментальной мастерской нет? А жаль. Пока временно недееспособный, хотел поизобретать немного. Пистолет-пулемет, например, или какой-нибудь миномет-гранатомет. И разведчикам, и штурмовикам необходимо новое оружие. Пока желательно такое, чтобы можно было сварганить его с минимумом оборудования. Производственная база нужна. Вы, Денис Анатольевич, лучше подумайте не об этом, а вот о чем. Вступает в дискуссию молча слушавший до сих пор Федор Артурович. Так и собираетесь остаться в обер-офицерских чинах? Или, как сами когда-то говорили, на рельсы встать желаете? Погоны с двумя просветами хотите носить? Если да, то готовьтесь, пока есть время, сдавать экстерном экзамены за курс военного училища. Тогда будете приравнены к кадровым, сможете дорасти со временем и до моих чинов. И в офицерскую стрелковую школу, что в Ораниенбауме, тоже не мешало бы вам съездить. Там сейчас в основном готовят пулеметчиков, но помимо этого серьезно занимаются бронеавтомобилями. А вы, насколько я понимаю, хотите в личное пользование аж 3 БТР соорудить? Вот и пообщайтесь с умными людьми. Что-то они подскажут, что-то вы им. Издеваться извольте, ваше превосходительство. Или это маленькая ефрейторская месть? По милой улыбке вижу, что да. А кто будет заниматься первым в мире батальоном спецназа? Если разведку и диверсии мы в целом освоили, то штурмовики еще в самом зарождении. Кстати, поведайте нам о своих успехах, а то по штабам разные слухи ходят, в том числе и самые фантастические. Ну, если очень кратко, начинал с 4 казаков-добровольцев. Сейчас, как сами знаете, разворачиваемся в батальон. В активе срыв химической атаки возле Ловича и ликвидация Гинденбурга и Людендорфа. Это не считая мелких шалостей. Ну и спасение великой княжны Ольги Николаевны. Значит, слухи не такие уж фантастические, браво! Келлер довольно улыбается. А помимо этого, практически полная остановка движения противника по рокадной железной дороге с Керневицы, Лович, Сахачев во время нашего отступления. И как следствие, почти полное прекращение снабжения передовых частей противника. Валерий Антонович решает разбавить мою лаконичность, а также вскрытие германской шпионской сети в Минске и личное участие в операции по обезвреживанию главных фигурантов. «Однако вы все это время не скучали, господин штабс-капитан?» Иван Петрович немного удивлен. «Прям-таки Джеймс Бонд какой-то?» «Не-а, мистер Бонд уплыл по Висле на подводной лодке в свою любимую Англию. Видя заинтересованность собеседников, объясняю. Когда уходили от егерей, пришлось германский пароходик захватить. А вот капитану по ушам и поездил, мол, разрешите представиться Бонд, Джеймс Бонд, офицер флота Его Величества Короля Георга. А вот сейчас заберу пару секретных ящиков с вашего парохода, сяду в подлодку и уплыву домой». И даже спел ему пару строчек типа «Well, life in yellow submarine». «Ну, старлей, ну, молодец!» — подружный смех комментирует Павлов. «Надо же было додуматься!» После перерыва на обед, доставленный прямо на место, разговор снова вернулся к самому серьезному вопросу «Что делать?». Окончательная цель, естественно, была понятна, но как это сделать, до конца не решили. И самую большую проблему составлял наш генерал со своим фанатизмом в отношении Николая II. «Я, впрочем, как и вы, господа, присягал государю-императору Николаю II и нарушать клятву не намерен». Келлер обводит нас грозным орлиным взором. «И уподобляться лейб-компансам Елизаветы Петровны не собираюсь». «Федор Артурович, бога ради, успокойтесь». Павлов примирительно поднимает руки. «Никто и не собирается устраивать подобные штуки. Мы же все знаем, что очень скоро наш самодержец отречется от трона в пользу своего брата Михаила Александровича и за себя, и за цесаревича Алексея. И я так думаю, что наша задача к тому времени – просветить великого князя о грядущих переменах и привлечь его в наши ряды. Тем более, что, насколько я понимаю, после перестройки в середине 90-х появилась и упорно гуляла версия о том, что Александр III взял с нынешнего императора слово, что тот передаст власть младшему брату. Не будем спорить об истинности этого тезиса. Правду мы, скорее всего, никогда не узнаем. Просто нам нужно, чтобы хозяин земли русской согласился на те реформы и преобразования, которые мы предложим. И с этой точки зрения Михаил Александрович гораздо лучше. Невзирая даже на марганатический брак и явные англофильские взгляды, Федор Артурович, успокоившись, с сомнением смотрит на собеседника. «Если бы не война, ему бы и в Россию не разрешили вернуться. Я не говорю уж о том, что половина высшего света его просто не воспримет как царя». «Денис Анатольевич, что вы так много значительно улыбаетесь? Я жду, когда вы, господа, наспоритесь вдоволь, чтобы задать один, но очень важный вопрос. Честно говоря, немного поднадоело слушать эту перепалку. Вам не кажется, что мы не с того начали? Что сначала нужно сообразить, как мы будем разгребать весь этот навоз, в смысле, какие реформы и как радикально проводить? А уж потом думать, кто из виртуальных венценосцев сможет это сделать. И сможет ли вообще? Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы потушить пожар, а не загонять его вглубь? Я, конечно, не гений-реформатор, но... На кого будет опираться будущая власть? На миллионы крестьян, которые сейчас вместо того, чтобы заниматься делом, сидят в окопах и кормят вшей? Или, как раньше, на дворянское сословие, которое в большинстве своем давно забыло слово «родина»? За что отдельное спасибо Екатерине номер 2 с ее дворянской вольностью? На пролетариат, который, по всем известному выражению, не имеет ничего, кроме своих цепей, и горбатится на фабриках и заводах по 12-14 часов в сутки? А может, на купцов и промышленников, которые готовы удавиться за лишнюю копеечку, которые создали замечательный бюджетно-доильно-распиловочный аппарат под названием «Земгор»? «Денис Анатольевич, вы прямо как настоящий революционер, она за советскую власть агитируете». Иван Петрович переключается с Келлера на мою скромную персону. «Что конкретно предлагаете?» «Пока только мысли вслух, потому как конкретных деталей и особенностей не знаю. Первое. Земля должна быть в собственности у тех, кто на ней работает. И под этим соусом, мне кажется, проще придавить землевладельцев, а не крестьян. Поэтому первым делом выкуп земли государством с отсрочкой лет на 10-15». «Ага, так они и согласились. А куда они денутся с подводной лодки? И что они смогут сделать? Определяем минимальный кусок под поместье, остальное облагаем налогом на роскошь или национализацией всей земли с последующей раздачей лично каждому крестьянину, и продумать правильное налогообложение. Далее, торговля хлебом должна быть монополией государства, создать что-то наподобие Росрезерва. Затем рабочим нормальный рабочий день и условия для работы. И самое главное, увеличивать количество квалифицированных специалистов, чтобы поменьше было «подай, принеси, не мешай, пошел на». Вот теперь мы и подобрались к самому важному вопросу. Иван Петрович довольно улыбается. То, что вы только что сказали, можно обозначить тремя словами. Индустриализация, образование, наука. Но если мы сейчас начнем с этим всем разбираться, залезем в совсем уж несусветные дебри. Пока что стоит вопрос о том, как не допустить развала страны и закончить войну, может быть, даже и без союзников. Подождите возмущаться и подумайте, что кроме подписанного договора и честного слова царя, опрометчиво данного союзникам, заставляет нас воевать? Про присягу я помню, Федор Артурович. Что может получить Россия в этой войне нужного и полезного? Первое заседание нашего триумвирата было длительным, сумбурным и иногда очень эмоциональным.